Глава 15. Виктория вывела Иолу на свежий воздух. Вокруг отеля уже собралось немыслимое количество горожан. На них прикрикивали извозчики, которые не могли проехать на экипажах, не наехав на них. И когда едва ли не завязалась драка, над головами пролетел вихрь из колючих снежинок и буквально охладил пыл спорящих. В конце каретной очереди на козлах стоял Ноа. Он уже переоделся в свои легкие рыцарские доспехи, но все еще играл роль конюшева. Появление лейтенанта ордена привело в чувство народ. Часть зевак расступились, а самых непонятливых оттеснили другие рыцари, которые несли службу у дверей. Совсем скоро экипаж остановился перед Викторией и Иолой. Ноа хотел спрыгнуть и помочь усесться им, но неожиданно рядом с ними появился Роланд. Он усадил и Иолу, и Викторию, а затем забрался сам. Он тронул лошадей, и их молчаливая процессия под пристальным взглядом людей выехала за ворота отеля. Роланд сидел напротив девушек и глаз не сводил с Иолы. Она не смела поднять взгляд и посмотреть на него в ответ. Внутри боролось два чувства – страх перед ним и огромная благодарность за спасение. Тепло пиджака и исходящий от него тонкий аромат парфюма Роланда имели магическое воздействие на Иолу. Она чувствовала, что постепенно успокаивается. Страх отступил. Иола не знала, куда их везет Ноа и сколько времени они вообще едут. Но вот экипаж остановился, и она рассеянно оглянулась вокруг. Над ней нависало здание Орда Корвус. Роланд первый выбрался из повозки и опять подал руку. В этот раз Иола вложила свои холодные пальцы в его ладонь и воспользовалась его помощью. Он приобнял Иолу и повел к дверям. Ноа, в свою очередь, помог Виктории. «В библиотеку!» – скомандовал Ноа, как только они очутились в главном холле. «Почему туда?» – спросила Иола. «Потому что там точно есть запасы коньяка». «А Мириам не будет против?» – уточнила Виктория. Попасть под горячую руку библиотекаря не хотелось. Ноа уверил компанию, что все согласовал. В библиотеке было темно и тихо. Девушек усадили на мягкие кресла и приказали отдыхать, а молодые люди занялись делами. Роланд зажег несколько газовых ламп и взмахом руки зажег потушенный камин. Ноа разлил всем коньяк и сунул каждому в руки. Роланд скривился и сразу же отставил стакан. «Между прочим, это делал твой отец», – отозвался Ноа. Он словно бы отсалютовал умершему Рихтгофену и залпом осушил свой бокал. «Ну же», – он строго посмотрел на девушек. «Пейте, это поможет». Виктория тоже залпом опрокинула в себя коньяк и зажмурилась. Иола сделала один небольшой глоток, передернула плечами и прижала ладонь ко рту. «Крепко», – пожаловалась она. Ноа отошел и налил еще порцию себе и Виктории. Замолчали. Они все уставились в огонь, который задорно трещал в камине. Иола старалась гнать мысли о том, что совсем недавно в этом огне пострадали люди, а один человек точно умер. «Миссия полностью провалилась, верно?» – первая нарушила молчание Иола. «С чего ты взяла, Иоланта?» – спросил Ноа, но в голосе у него были излишне бодрые нотки, словно он хотел успокоить ее. «Мы так и не вывели Нейманов на чистую воду», – потупилась Иола. «Как твои подсчеты? Успеешь к сроку?» – уточнил Ноа. Иола кивнула. «Ну, видишь, это сейчас главное. А еще мы все живы, и проблема с хладовцами, их дипломатией и дружиной решена», – заявил Ноа и опять поднял бокал, теперь более торжественно. «Стоит выпить и за это». Виктория и Иола поддержали тост Ноа, а Роланд раздраженно выплеснул коньяк в огонь и со стуком поставил бокал на каминную полку. Он нахмурился и повернулся к Ноа. «Чудо, что Иола осталась живой!» – прорычал в ярости он. «Сколько раз Орда Корвус будут использовать людей?» Иола вздрогнула. Виктория потупила глаза. Но Ноа стоял и смотрел на разъяренного Роланда совершенно спокойно, но в то же время никак не отвечая на его обвинения. Прошло столько лет, но со смертью отца Роланд так и не смог справиться. Иола лишь понаслышке слышала эту историю. Абелард фон Рихтгофен трагически погиб в ходе одной из тайной операций Ордена. Иола слышала, как это обсуждали родители. «Герр Абелард сам вызвался. Он был добровольцем», – отчеканил Ноа. «Он был бы сам не рад тому, что его единственный сын до сих пор мусолит эту тему и не может простить и отпустить». Роланд стремительно приблизился к нему и схватил его за грудки. Виктория вскочила и встала в боевую стойку, на предплечье у нее опять запульсировали руны. «Я не знаю, о чем бы думал мой отец», – тихо и опасно проговорил Роланд в лицо Ноа. «Потому что он мертв, а Орден не стал его спасать». «Виктория, тихо, не нужно». Ноа поднял ладонь и ласково улыбнулся Виктории. «Сядь и налей себе еще коньяка». Как бы Виктории не хотелось броситься в бой и оттеснить от лейтенанта ордена взбесившегося Роланда, она послушалась приказа. Она налила еще коньяка и уселась обратно в кресло, не сводя взгляда с Ноа. Роланд взял себя в руки и выпустил Ноа из своей хватки. Он отошел обратно к каминной полке и оперся о нее руками, низко опустив голову. «Мы оба были там», — глухо произнес Ноа. «И сами слышали, что он сделал это добровольно. Иначе было никак». «Я бы смог его спасти. Вы мне не позволили». «Потому что потерю двух рихгофенов винная марка бы не пережила». Все, кроме Роланда, подняли голову и обернулись ко входу в библиотеку. На пороге стояли Виола и Ганс Газенкампф. Виола отставила бокал и бросилась к родителям. Они крепко обняли ее. Мама, едва сдерживая слезы, погладила дочь по щеке, а отец расцеловал ее лоб. «Виктория, спасибо тебе», – произнесла Виола. «Без твоих щитов». Виктория вскочила со своего места и преклонила колено, принимая похвалу старшего по званию. «А ведь не только Виктория спасла Иоланту, верно?» – произнес Ноа. На него обратились непонимающие взгляды, и он поспешил пояснить свои слова. «Ведь Эразм поменял посадку гостей в самый последний момент, верно?» Виола медленно кивнула. Она уже думала об этом тогда, но затем ее голову заняли более насущные темы – выжить в резне между дружинниками и имперскими шпионами. «Мы с Жанной занимались рассадкой, и я знала, что должна сидеть в другом месте». «За тем столом?» – сипло прошептала Виола. «На который упала люстра». Виола закивала. «Что с гостями? Они сильно пострадали?» Виола отвела взгляд, а Ганс побелел. Он натянуто улыбнулся дочери и обнял ее за плечи. Виолу охватило противное чувство осознания, и она опустила голову. Люди погибли, и вина лежит на ее плечах. И что ей теперь делать? «Ты не виновата ни в чем», словно прочитал ее мысли отец. «Ты устала, столько всего пережила. Идем домой». Виола лишь успела кинуть прощальный взгляд на темную фигуру Роланда, которая стояла у камина. Мама обняла ее за плечи, и все семейство Газенкампф покинуло библиотеку. Только по пути домой Иола осознала, что все еще кутается в пиджак Роланда. Она поплотнее запахнулась в него и спрятала нос в лацканах. Еще одна причина встретиться вновь и поговорить с ним. Иола поняла, что у нее накопилось множество слов к нему.